Глава 8. «Интересно», — произнес Коробков. «Новый и старый вариант Башмакова — это два разных человека». «Прошу заметить», — предложил Нестеров, «что перед хирургом не стояла задача омолодить пациента. От него потребовали изменить внешность, чтобы клиента не узнали. На подобные вмешательства в начале 2000-х шли криминальные авторитеты. Они инсценировали свою смерть, перетягивали лицо и думали, что теперь в безопасности. Но частенько бандиты оказывались не в тех руках, и сразу становилось ясно, что человек после масштабной пластики. Но потом ситуация изменилась. Хороших специалистов в России надо поискать, так что народ узнал про Южную Корею. Там их намного больше. 99,9% за то, что человек на фото оперировался в этой стране. Там врачи в подобных оперативных вмешательствах впереди планеты всей. Прошу учесть, портрет, который я сейчас сделал, не претендует на 100-процентное совпадение с оригиналом. Я работал быстро, особо не размышлял. Игорь Николаевич Рыбкин, неожиданно сообщил Димон, рядовой член группировки Федькины. Банды давно нет. Ее главарь Федор Ростов погиб в 90-х. На фото Рыбкин, который изменил внешность. «Если такая операция хорошо сделана, то швы могут быть спрятаны в волосяном покрове, и никто их не видит. Но есть интересная программа, которая считывает хирургические невозрастные изменения. Когда она появилась, стало понятно, что если захотят, тебя найдут. Вообще-то простые бандиты жили недолго. Тех, кто не погиб в стычках с полицией и в разборках с другими быками, доконали наркотики, алкоголь и всякие болезни, которых не принято говорить за семейным обедом в присутствии женщин и детей. Мужику на фото повезло. Вероятно, он вступил в ОПГ, когда та доживала последние дни, не успел примелькаться, но все равно решил перекроить лицо. Интересно, кто подсказал ему лететь в Южную Корею?» «Виктор Юрьевич Башмаков скончался», — доложил Коробков. «Тело кремировали, прах выдан жене Вере Васильевне Холодовой». Урна захоронена в колумбарии. В дверь кабинета постучали, потом она приоткрылась, послышался бодрый голос. «Разрешите войти?» «Давайте», — разрешил Димон, и я увидела парочку неразлучников, Петра и Михаила. «Здрасте!» — одновременно поздоровались они, приметили Нестерова и застыли в молчании. «Егор Михайлович, наш новый сотрудник», — представила я его, — «член нашей бригады». «Подумал, что это сын Коробкова», — сказал Петр. «Да он только в детский сад пошел», — рассердился Димон. «Захаров, прекрати пустые разговоры. Докладывай». «Вроде бардак там, в доме Холодовой», — начал Михаил. «Типа что-то искали, но сами не знали, чего им надо. И вообще, ну, очень странно». Егор поднял руку. «Разрешите вопрос?» «Задавайте любые без согласования со мной», — улыбнулась я. «Почему вы решили, что проникший в дом не имел понятия об объекте поиска?» — полюбопытствовал Нестеров. «Плафоны со всех осветительных приборов скрутили», — отозвался Петя. «Какой вывод делаем? Что-то мелкое разыскивали. Котлету денег в люстру не запихнуть, а камушки в мешочке легко». «Но еще обойну содрали», — прибавил Миша. «Зачем? Что за ней заховать можно? Документы? Похоже, сами не знали, что им надо. Работали не профи», — продолжил Петр. Вера Васильевна вошла, бардак вновь увидела, закричала: «Мусик, пусик, котик, мой котик, собаченька любимая, мальчики дорогие, гляньте во дворе, может, они как-то удрали». Прямо затрясло ее, заплакала она. Миша пошел животных на улицу искать. Я хозяйку на диван уложил. Тут Мишань позвонил, выйти попросил. Я к нему. Напарник молча на куст показал. Гляжу, а там кошак и собачонок дохлые. И как сразу не заметили. Ведь прямо у ступенек лежали. Потом дошло до меня. Они прямо по курсу, если к калитке идти, вмиг глазами наткнешься. А мы слева от ворот шагали. Вот и не заметили животинок. Парни переглянулись. Михаил кашлянул. Поняли уже тогда, что для хозяйки самое дорогое. Как поступить? Показать ей трупики? «Инфаркт мог случиться», — пробубнил Петя. «Ситуация непростая психологически». «Стоим, как два тюленя, не успели ничего предпринять», — описал состояние Михаил. «И тут крик: „Мальчики, мальчики, скорее!“ Рванули назад», — подхватил Петр. «Хозяйка как током колотится. Котик мой под кроватью помощи просит. Слушайте. А мы, значит, уши навострили, и тут мяу, мяу. «Сразу поняли, откуда плач идет», — сказал Михаил. «Права», — оказалась Вера Васильевна. «Звук доносился из-под кровати, которая на крохотных ножках стоит. Отодвинули. Что увидели?» «Кто-то вскрыл паркет, сделал типа большое отверстие, запихнул туда кота и собачонка, прикрыл сеткой, приклеил ее скотчем. Животные мелкие сами выбраться не могут». «Вот гады!» — вырвалось у меня. «Сволочи!» — согласился Петр. «Кровать в спальне огромная, тяжеленная». «Прямо танк», — добавил Михаил. «Не жалуемся на физическую слабость, но мы ее вдвоем еле-еле спихосывали». «Спихунькали», — поправил напарника Михаил. Вера Васильевна догадалась, что из-под кровати звук. А как ей до любимчиков своих добраться? «Вот же что гаденыши придумали! Пусть хозяйка слышит, как коту и псу плохо, как умирают они, а помочь им не может». Петр покраснел. «Пойдет потом по двору и наткнется на дохлых кота и собаку. А те прямо как ее, которые кричали под койкой, до инсульта хотели женщину довести. И удалось бы!» Я постаралась до конца разобраться в истории. «Кто-то убил других животных, поместил их...» «Не-не!» — перебил меня Михаил и вытащил из сумки пакет. «Они игрушечные, но даже вблизи как настоящие. Когда их увидели, решили, что живые, только мертвые. Стоим, думаем, что делать, показать хозяйке. Наверное, сначала надо скорую кликнуть, а то сознание потеряет или сердечный приступ у нее случится. Потом внимательно к трупам присмотрелись, правду распознали, оформили вещдоки по правилам, с собой прихватили. И вот еще. Вынули котенка с собачонком, те трясутся, перепугались. Я отсек под кроватью сфоткал, и тут хозяйка испуганно говорит: «Смотрите, что в шерсти у пусика нашла», и показывает серьгу. Петр протянул мне пакет для улик. «На вид золотая, с бриллиантами. Но я в ювелирке плохо понимаю. Может, подделка?» Нестеров встал. «Где лаборатория? Посмотрю на то, что ваши сотрудники добыли». «Последняя дверь по коридору», — объяснила я. «Код 7209». «Разрешите проводить?» — попросил Михаил. «Хорошая идея», — одобрил Коробков. «Действуй». «Можно свое мнение высказать?» Осторожно осведомился Петр, когда его коллега и эксперт ушли. «Конечно», — кивнула я. «Беспорядок там был», — забубнил парень. «Но не ужас-ужас, не потемки. Мы ж всякого навидались. Порой такое устроит. Посуду ногами давит, картины ножом режут. Все разломают, раскурочат. А у Веры Васильевны прямо аккуратненько все. Плафоны отвернули и на ковер рядком положили. Осторожно так, чтобы не побить». В гардеробной шматьё с вешалок сдёрнули, но не разорвали. Позавчера ездили к одной актрисе. Нас бригада Савельева туда отправила. Вот у неё атас так атас. Шубу разодрали, сумки дорогущие ножом истыкали, платье в ванну бросили и сожгли, посуду переколотили, брюлики спёрли. А у Холодова иначе. Да, беспорядок в спальне. Но когда моя жена на работу опаздывает, у неё покруче тарарам получается. Обои вроде сдернули, но только одно полотнище, и то не до конца оторвали. Его назад приклеить, как чихнуть. «Думаешь, имитация вандализма?» — остановил рассказчика Димон. «Похоже», — согласился рассказчик. «Я не один случай видел, когда в самом деле бардак. У Веры Васильевны прямо милый такой беспорядок, аккуратненький, а ситуация с животными прямо жесть. Вот еще одна наша с Михаилом мысль, общая. Яма под кроватью очень аккуратная. В торопях такую не сделать. Похоже, она давно прорублена. Кто ее прорубил? Зачем?» Нет ответа. И прикрывали сверху паркетины, соединенные, типа как крышка. Она там же лежала. Кто-то все обустроил хорошо, без спешки. Размеры с углублением мы сняли. Там может небольшой чемодан поместиться, типа того, какой в кабину самолет разрешено проносить. «Если разрешите...» «Доложу наше соображение». «Докладывайте», — разрешила я. «Выемка аккуратная. Кровать из цельного дуба тоже не сегодня сделана. Сдвинуть ее — непростая задача. Мы не хилые, но еле справились. Квартира не новая. Хозяйка сказала, что ее еще отец купил и мебель на заказ сделал. А зачем ее менять? На века изготовлена. Все современное намного хуже». «Так», — протянул Коробков. «Интересно. Вера Васильевна осталась дома?» — уточнила я. «Да», — подтвердил парень. Она сказала, что Мусику с Пусиком ветеринара вызовет. И тут зазвонил телефон.